Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот вас беспокоит из хостела. Кто? Хостел. Хостел, знаете, такое место, где живут люди, которые приехали из-за границы. Ну? Ну вот, дело в том, что у нас мало мест, и вот вашу квартиру порекомендовали в качестве сожительницы. Вот, Пошел к ебени матери, сука ебаная, я тебя посажу, блядь, и перешь. Валентина ебаная. Петровна, нет. Иди нахуй! Валентина Петровна. Да. Ну почему вы не берете трубку? Алло. Вела! Ну, с вами хотят побеседовать. Sagt sie Mutter Teresa Berlin Kurfürsten da. Mein Name ist Schrein, wie kann ich behilflich sein? Hallo? Чего, hör jetzt nicht auf anzurufen, du dumme Frau Zimmermann. Чего, ебёна мать? Он сказал, что хочет поселиться в вашей квартире. Да. Да. На твоем хую поселится. Валентина Петровна, здесь с вами хотят поговорить, они... Иностранцы хотят с вами побеседовать. Пошел нахуй к ебени матери вместе с иностранцами! Я тебя, блядь, сожгу сегодня ночью, нахуй! Валентина Петровна... Ты, падла, не отъебешься, сейчас милицию вызову. Германия. Жди, сейчас приедет, приедет сейчас. Германия с вами на связи. Я твой мотоцикл, ебаный, нахуй сожгу сейчас. Подожгу к нахуй. Пылать будет. Понял, блядь, из 218-й. Понял, блядина? За что? А? За что, Валентина Петровна? Чтобы не приебывался, вот за что. С вами хотят поговорить.